Львов. Воскресенье, 21 февраля 1937 года. Без четверти полдень. В Венской, на Марьяцкой площади, воскресный полдень было очень людно. В это время кондитерскую посещали в основном состоятельные евреи, которые, в отличие от своих христианских сограждан, не спешили во львовские костелы, где шли торжественные обедни. Завсегдатые заведения потребляли в это время шоколад, пирожные и фрукты в семейном кругу. Все они относились к состоятельной и либеральной интеллигенции. Верующих евреев было немного, поскольку они избегали всяких контактов со своими свободомыслящими побратимами. Не ходили туда и купцы, которые воскресный полдень проводили в Гранд-кафе на улице Легионов. А вот врачей и адвокатов в Венской было с избытком. Эдвард Попельский не искал никого из представителей этих специальностей. Единственной профессией, которая интересовала его эти три недели, были математики. Находился в этом заведении только за тем, чтобы увидеть физиономию адвоката Эйсига Нусбаума, которого его информатор охарактеризовал следующим образом. «Посетитель с рожей мартышки». Фамилия этого адвоката была последней в списке, подготовленном аспирантом Кацнельсоном, и отличалась от других тем, что была подчеркнута. Список этот возник в результате кропотливой двухнедельной работы Кацнельсона и Цыгана. Объединял математически одаренных людей, которые не выбрали в жизни эту дорогу. Чтобы раздобыть эту информацию, Кацнельсон обошел все еврейские школы, а Цыган — христианские и государственные. Разговаривали не только с директорами и преподавателями математики и физики, но даже расспрашивали библиотекарей о бывших учениках, которые проявляли особую заинтересованность шарадами и логическими играми. Грабский, в свою очередь, проделал титаническую работу, добывая сведения о разных частных учителях, которые жили репетиторством, а также о гувернерах в богатых домах. Возник показательный список из 52 фамилий, которые разделили поровну, как при сдаче в бридж. 13-м в списке Попельского и был, собственно, адвокат Эйсик Нусбаум, чью фамилию ему не удалось лицезреть, поскольку до субботы он пребывал в командировке в Тернополе. Информатор Попельского, который сравнил адвоката с мартышкой, уверял, что все может гореть и рушиться, а юрист придет в Венскую воскресный полдень. И действительно, когда в заведение вошел щуплый невысокий мужчина, с чьей выразительной безобразностью контрастировала замечательная средиземноморская красота его спутницы, часы в зале пробили полдень. Кельнер мигнул Попельскому, что вот, мол, появился адвокат, о котором комиссар только что расспрашивал, и за показ которого пожертвовал ему целых 20 грошей. Полицейский встал, чтобы подойти к юристу, но сразу же отказался от своего намерения, тяжело вздохнул, когда увидел, что у того вместо левой руки был протез, оканчивавшийся дорогой замшевой перчаткой. Попельский выругался про себя. Обязан был сказать своим людям, чтобы при подготовке списков выспрашивали не только о весе, но и обо всем, что могло бы дисквалифицировать подозреваемого как акробата, который прыгает по вроцлавским крышам. С раздражением посмотрел в окно и тут же успокоился. Вмиг забыл о своем расследовании. «Боже, как она красива!» — прошептал. Его дочь, которая разгуливала рядом и осматривалась вокруг в каком-то приподнятом настроении, действительно была исключительно красива. Попельский вдруг осознал, что под часами у Венской назначают свидания влюбленные. Спрятался за занавеской и ждал, не подойдет ли к ней поклонник. Через какое-то время Рита пошла в сторону Большого театра, а Попельский выскочил из кондитерской и побежал за ней. Был обязан узнать цель этой прогулки, хотя в глубине души понимал, что так и не узнает правды. Истинный повод ее прогулки знал автор соблазняющих писем, которые из-под памятника гетману Собесскому очень внимательно наблюдал за отцом и дочерью в бинокль.